Но все вышло по-другому, и теперь потребуется 14 могил. Могил, на которых никто не позаботится написать имена, потому что никто не заинтересован в том, чтобы было известно, где лежит горстка ни на что негодных охранников. Он вновь невольно обернулся к окну барака, и ему стоило труда свыкнуться с мыслью о том, что там, под влиянием сухой, невыносимой жары, уже начали разлагаться тела тех, кто до сегодняшней ночи наполнял это место своими голосами и своим присутствием. Сколько раз у него возникало желание удавить кое-кого из них собственными руками? В течение его многолетнего заключения большинство охранников относились к нему с уважением. Но были и такие, кто превратил его в мишень для разного рода унижений, особенно в последнее время, в связи с его возвращением. Наказание за его бегство в одинаковой степени коснулось всего гарнизона. Их на целый год лишили отпусков, и многие выступали за то, чтобы подстроить несчастный случай и тем самым раз и навсегда с ним покончить и освободиться из заключения, уже давно ставшего общим. Теперь его пугала мысль о новом долгом бегстве, бесконечном путешествии через пески и камни, все время под неуемным солнцем, неведомо куда, не зная, существует ли на самом деле где-то конец этой безлюдной равнины. Он с ужасом вспоминал мучительную жажду и нестерпимую боль в каждой из своих сведенных судорогой мышц и спрашивал себя, почему он все еще сидит здесь, в тени, со своими пожитками в руках, ожидая возвращения человека-убийцы, который намеревался снова вести его по пескам и камням. А тот неожиданно вырос рядом с ним, возникнув из ниоткуда, неслышно, хотя за ним следовали 4 груженных верблюда, которые не производили ни малейшего шума, словно заразились этим от своего хозяина или были напуганы, инстинктивно почувствовав, что попали в мавзолей. Абдуль-Аль-Кибир кивком указал в сторону барака. «Почему ты перетащил караульных на кровати? Думаешь, там им будет лучше, чем в том месте, где ты их убил? Какое это теперь может иметь значение?» Гасель мгновение смотрел на него, словно не понимая, о чем речь. Наконец пожал плечами. «Птица, питающаяся падалью, обнаружит труп, лежащий на воздухе через 2 часа после смерти», — объяснил он. «А чтобы запах вышел наружу, потребуется 3 дня. К тому времени мы уже будем на пути границы». «Какой границы?» «Разве не все границы хороши?» «Южная и восточная — да, но если я перейду через западную, меня тут же повесят». Гасель не ответил, поглощенный делом. Он черпал воду из колодца и поил ненасытных животных, но когда закончил, обратил внимание на парусиновую сумку. «Ты больше ничего не возьмешь?» — поинтересовался он. «Это все, что у меня есть». «Не густо для того, кто был президентом страны», — проговорил он себе под нос. «Сходи на кухню и принеси сюда провизию и все сосуды, пригодные для воды, которые найдешь». Он покачал головой. «С водой в этом путешествии у нас будут проблемы». «В пустыне с водой всегда проблемы, разве нет?» «Да, конечно, но там, куда мы направляемся, больше, чем где бы то ни было». «А можно узнать, куда мы направляемся?» «Туда, куда за нами никто не сможет последовать. В великую пустую землю Тигдабру». «Куда они могли направиться?» Ответа не последовало. Министр внутренних дел Али Мадани, рослый крепкий мужчина с приглаженными волосами и крошечными глазками, которые он старался спрятать, а заодно скрыть свои намерения за толстыми, очень темными стеклами очков, обвел взглядом лица присутствующих и, не услышав ответа на свой вопрос, настойчиво повторил: «Ну же, господа! Не для того я проделал путешествие за 1500 километров, чтобы сидеть и на вас смотреть. Предполагается, что вы разбираетесь в сахарских проблемах и обычаях туарегов. Повторяю, куда они могли направиться?» «Да куда угодно», — убежденно ответил суровый на вид полковник. «Он двинулся на север, но лишь для того, чтобы попасть в каменистый район, где бы их следы затерялись. Начиная с того момента, вся пустыня в их распоряжении». «Уж не хотите ли вы мне сказать», — вкрадчиво проговорил министр, стараясь скрыть свое негодование, «что какой-то бедуин, всего один бедуин, может проникнуть в один из наших фортов, перерезать горло 14 солдатам, освободить самого опасного врага государства и исчезнуть вместе с ним в пустыне, которая, судя по всему, в его распоряжении. Он недоверчиво покачал головой. А ведь вроде считается, что пустыня в нашем распоряжении, полковник. Что вся страна находится под юрисдикцией армии и сил правопорядка. Страну на 90% составляет пустыня, ваше превосходительство, вмешался генерал, военный губернатор провинции. В его голосе явственно звучала досада, и тем не менее оставшиеся 10% побережье забирает все себе, и богатство, и силы. Я вынужден контролировать регион, равный по величине половине Европы, с помощью отбросов армии, да еще при минимуме снабжения. На каждую 1000 квадратных километров приходится меньше одного человека. Все силы рассредоточены по оазисам и небольшим фортам, разбросанным где попало, без всякой логики. Вы действительно думаете, ваше превосходительство, что пустыня принадлежит нам? Наше проникновение и влияние так ничтожны, что этот туарег даже не знал 20 лет спустя, что мы представляем собой независимую нацию. Вот он и есть хозяин пустыни, специально подчеркнул он, единственный реально существующий хозяин. Министр Мадани как будто с ним согласился, или, по крайней мере, решил уйти от прямого ответа, и повернулся к лейтенанту Разману, который почтительно ожидал в углу вместе со старшим сержантом Маликом Эль-Хайдери. «Вы, лейтенант, по-видимому, больше всех общались с этим туарегом. Что вы о нем думаете?» «Что он крайне изворотлив, господин. Он каким-то образом ухитряется всегда поступить так, как мы не ожидаем. Опишите-ка мне его. Он высокий и худой». Министр подождал, но поскольку продолжение не последовало, выразил нетерпение. «Что еще?» «Больше ничего, ваше превосходительство. Он всегда полностью закутан. Можно только отметить, что у него темные глаза и сильные руки». Министр не сдержался. «Черт побери!» — воскликнул он, стукнув карандашом по столу. «Мы что, имеем дело с привидением? Высокий, худой, темные глаза, сильные руки. И это все, что мы знаем о человеке, который держит в напряжении армию, беспокоит президента, похитил губернатора и увез с собой Абдуля Эль-Кибира. Да это ни в какие ворота не лезет». «Нет, ваше превосходительство», — снова выступил генерал. «Ничего странного. Здешние законы позволяют туарегам скрывать лицо в соответствии с их традициями. Описание таким образом соответствует действительности. Принимая во внимание, что согласно подсчетам их приблизительно 300 тысяч, из которых немного больше трети обитает по эту сторону наших границ, следует признать, что под описание подходит по меньшей мере 50 тысяч взрослых мужчин». Министр ничего не сказал. Он снял очки, отложил их в сторону и потер глаза с крайне озабоченным видом. В последние двое суток он почти не спал, а долгий переезд и жара Эль-Акаба его измотали. Тем не менее, он чувствовал, что сейчас не время идти отдыхать, будучи уверенным в том, что если Абдуль-Эль-Кибир не будет немедленно возвращен, тогда его дни во главе министерства сочтены, и он превратится в рядового чиновника без будущего. Абдуль-Эль-Кибир был бомбой замедленного действия, который меньше чем за месяц заставит взлететь на воздух правительство и систему, если он достигнет границы и доберется до Парижа, где французы предоставят ему средства, в которых когда-то отказали. И вот тут, с деньгами французов, да с его-то популярностью в народе, не найдется такой силы, которая будет способна ему противостоять. И у тех, кто его предал, едва ли останется время, чтобы собрать чемоданы и отправиться в долгое изгнание, постоянно ожидая мести. Следовало найти Абдуля Эль-Кибира и разделаться с ним раз и навсегда, потому что он не чувствовал в себе сил пережить подобную тревогу еще раз. Если бы президент к нему прислушался, и Абдуля расстреляли после первого побега, ничего бы не случилось. А потому министр твердо решил покончить с данной проблемой во что бы то ни стало. «Надо их найти», — наконец сказал он. «Просите все, что вам необходимо, людей, самолеты, танки, все, что угодно, но найдите его. Это приказ». «Господин», — он поднял голову и взглянул на того, кто к нему обращался, — «да, сержант?» «Господин», — еле слышно проговорил сержант Малик, — «я уверен, что они отправились вглубь Тикдабры». «Вглубь пустой земли?» Но если только у них ум помутился, что навело вас на подобную мысль? Я видел следы, идущие из форта Герифеес. 4 верблюда с весьма тяжелой поклажей. А в форте не осталось ни одного сосуда, пригодного для воды. Если бы этот туарег был заинтересован в быстром бегстве, он бы не взял с собой 4 верблюдов и не навьючил бы на них столько груза. Но следы вели на север, а пустая земля, если не ошибаюсь, находится на юге. Вы не ошибаетесь, господин, но туарег нас уже не раз обманывал. Видно, ему не жаль потратить день на то, чтобы направиться на север с целью запутать следы, а затем вернуться в Тигдабру. По другую сторону пустой земли он окажется в безопасности. «Ни один человек ни разу не пересек этот район», — заметил полковник. «Именно поэтому он и был выбран в качестве границы. Он не нуждается в охране. Ни одному человеку не выжить без воды в центре Солончака 5 дней. Но я видел, как этот туарег выжил, мой полковник», — возразил Малик. «Со всем уважением хочу заметить, что это необычный человек. Его способность к сопротивлению не поддается воображению». «Но ведь он не один. А Абдуль-Эль-Кибир почти старик, к тому же последняя история с бегством и годы, проведенные в заключении, подорвали его здоровье. Вы что, и правда думаете, что он выдержит 30-дневную жажду при температуре, превышающей 60 градусов? Если они настолько безрассудны, чтобы предпринять подобную попытку, можете быть уверены, что нам больше не придется беспокоиться по их поводу». Старший сержант Малик Аль-Хайдери не осмелился вновь возражать человеку, чье звание было настолько выше его собственного, и вместо него взял слово министр. «Может, это и нелепо», — согласился он. «Но ведь сержант и лейтенант присутствуют здесь, потому что они общались с этим дикарем, и их мнение важно. Что вы об этом думаете, лейтенант?» «Гасель способен на все, господин. Даже поддерживать жизнь старика ценой собственной крови. Для него защита гостя превратилась в нечто более важное, чем его собственное существование или существование его семьи. Если он сочтет, что Тигдабра — это самое надежное укрытие, то направится в пустую землю». «Ладно, значит, будем искать его там. Кстати», — он сделал короткую паузу, — «вы упомянули его семью. Что о ней известно? Если мы ее разыщем, возможно, она нам пригодится, чтобы предложить ему обмен». Они покинули свой район выпаса. Голос генерала выдавал его недовольство и раздражение. «Мне кажется недостойным впутывать в это дело женщин и детей. Какое мнение сложилось бы об армии, если бы ей пришлось использовать подобные методы для решения своих проблем?» «Армия может остаться в стороне, генерал. Этим вопросом займутся мои люди. Хотя, — умышленно добавил он, — не думаю, что армия может оказаться в худшем положении, чем то, в котором она находится в данный момент». Генерал хотел было ответить резкостью, но сделал над собой усилие и сдержался. Все-таки Али Мадани в настоящий момент являлся правой рукой президента и вторым наиболее влиятельным в стране человеком, тогда как он оставался простым военным, недавно получившим свою первую генеральскую должность. Вся эта история в большей степени произошла по вине политиков вроде этого, а вовсе не из-за недостатка подлинной эффективности вооруженных сил. Однако сейчас было не место и не время вступать в дискуссию, которая могла принести ему только неприятности. Поэтому он прикусил язык и занял выжидательную позицию. В конце концов, министр, вероятно, уже сойдет с политической сцены к тому времени, когда он дослужится до бригадного генерала. «Сколько у нас вертолетов?» — услышал он вопрос министра, адресованный полковнику. «Один». «Будут вам еще 3. Самолетов?» 6. Но мы не можем отвлекать их от дела. Большинство постов могут получить снабжение только по воздуху. Я направлю к вам эскадрилью. Пусть прочешут весь район вокруг Герифеса». Он помолчал. «И еще я хочу, чтобы 2 полка расположились по ту сторону пустой земли Тигдабры». «Но ведь указанный район находится за пределами наших границ», — запротестовал полковник. «Это будет расценено как вторжение в соседнюю страну. Оставьте эти проблемы министру иностранных дел и позаботьтесь о выполнении моего приказа». Он с досадой прервался, потому что раздался стук в дверь. Она открылась, и вошедший что-то прошептал на ухо секретарю Анухару Эль-Мухри, который хранил молчание на протяжении всего собрания. Выражение лица последнего заметно изменилось. Он кивнул, закрыл дверь и пояснил: «Извините, ваше превосходительство, но мне сообщили о прибытии губернатора». «Бенкуфра?» — удивился Мадани. «Он жив?» «Именно так, господин. В плохом состоянии, но жив. Ожидает в своем кабинете». Министр вскочил на ноги и, даже не попрощавшись с присутствующими, покинул зал, пересек высокую галерею в сопровождении Анухара Эль-Мохри, провожаемый испуганными взглядами местных чиновников, и вошел в просторный полузатененный кабинет губернатора, оставив секретаря снаружи. Тот практически налетел на тяжелую дверь. С десятидневной бородой, грязный, истощенный, с темными кругами под глазами, губернатор Хасан Бенкуфра был тенью гордого, высокомерного и уверенного человека, который однажды вечером покинул этот кабинет, направляясь в мечеть. Он рухнул в одно из тяжелых кресел, устремив невидящий взгляд на пальмовую рощу сквозь тяжелые шторы. Можно было бы сказать, что ум его витает где-то очень далеко, вероятно, в пещере, где на его долю выпало самое тяжелое в жизни испытание. Он даже не поднял глаз при появлении Мадани, и тому пришлось встать перед ним, чтобы он, наконец, заметил его присутствие. «Я не надеялся тебя вновь увидеть». Тот медленно поднял глаза, покрасневшие от усталости и словно бы расширившиеся от ужаса. Он пытался вспомнить собеседника. Наконец, с хриплым шепотом, еле слышно произнес: «Я тоже». Он показал запястье. Сплошные кровоточащие раны. «Смотри». «И все-таки это лучше, чем оказаться мертвым. А по твоей вине убиты 14 человек, и страна в опасности». «Никогда не думал, что ему это удастся. Я был уверен, что посылаю его в западню, и в Герифейсе с ним покончат. Там же находились наши самые лучшие кадры». «Лучшие?» — воскликнул министр. «Он перерезал их, как кур, одного за другим. И теперь Абдуль на свободе. Ты понимаешь, что это значит?» Тот кивнул: «Мы его схватим». «Как?» «Теперь его сопровождает не фанатичный и бестолковый юнец, а туарег, который знает эти края, как никогда не будет знать ни один из нас». Он сел перед Бенкуфра на софу и автоматическим жестом пригладил волосы. «Только подумать, ведь это я предложил тебя на это место и настоял на твоей кандидатуре». «Я сожалею». «Ты сожалеешь?» Министр издал короткий смешок, горький и презрительный. «Если бы ты, по крайней мере, умер, можно было бы сказать, что тебя подвергли нечеловеческим пыткам, но ты здесь, живой, и тычешь мне в нос своими ранами, которые затянутся за пару недель. Любой студент-бунтарь будет дольше сопротивляться моим людям, чем ты сопротивлялся туарегу. Раньше ты был крепче». «Когда был молод, и меня пытали французские десантники, тогда я во что-то верил, боролся за правое дело. Наверное, у меня не было уверенности в том, что будет справедливо держать Абдуля под замком всю жизнь». «Это казалось тебе справедливым, когда тебе дали этот кабинет и назначили губернатором», — напомнил ему министр. «И когда мы решили, что с ним делать. Тогда он был не Абдулем, а врагом, дьяволом, человеком, приведшим страну к хаосу, потому что он отстранял нас, своих близких товарищей, от управления». «Нет, Хасан», — решительно сказал он, — «не пытайся меня обмануть, я тебя давно знаю. Все дело в том, что власть, годы и комфорт сделали тебя мягким и пугливым. Можно было проявлять героизм и сопротивляться, когда было нечего терять, кроме надежды на лучшее будущее. Но когда живешь во дворце и имеешь счет в Швейцарии...» «Не отпирайся», — опередил министр губернатора. «Вспомни, что сбор информации входит в мои обязанности. И мне известно, сколько тебе платят за пособничество нефтяные компании». «Наверняка меньше, чем тебе». «Конечно», — согласился Али Мадани без тени возмущения. «Но ведь сейчас ты попал в передрягу, а не я». Он подошел к окну, чтобы взглянуть на Муэдзина, взывавшего к верующим с минарета мечети, и сказал, не оборачиваясь: «Молись о том, чтобы мне удалось утрясти то, что ты напортачил, а не то потеряешь нечто большее, нежели пост губернатора». «Это значит, что ты меня смещаешь?» «Естественно», — ответил министр. «И заверяю тебя, что если не найду Абдуля, то позабочусь о том, чтобы тебя судили за предательство». Губернатор Хасан Бенкуфра не ответил. Он был поглощен осмотром ран, оставленных ремнями на его запястьях, и размышлял о том, что несколько дней назад в этом же самом кабинете он выступал в роли Мадани, сурово распекая человека, по вине Туарега, из-за которого все забыли покой и сон. Он вспомнил время, проведенное в пещере, часы и дни, тоски и тревоги, когда он все время спрашивал себя, действительно ли Туарег пришлет за ним кого-то, или оставит умирать там, как собаку, от голода, ужаса и жажды. А еще вспомнил, что Туарег оказался умнее, чем он. Без особых усилий выяснил его слабое место и то, как его можно склонить к сотрудничеству, не тронув даже пальцем. Он понял, что ненавидит Туарега за все это, но ненавидит еще больше, главным образом потому, что тот сумел выполнить обещание и прислал человека, чтобы его спасти. «Почему?» — спросил Али Мадани, повернувшись, чтобы взглянуть на него, словно прочитав его мысль. «Почему человек, убивающий хладнокровно, как он это делает, оставил тебя на свободе?» «Он мне пообещал. А Туарег всегда выполняет свои обещания, я знаю. Даже если и так, мне трудно допустить, что существует ум, который считает, что законно лишать жизни незнакомых спящих людей, но никак нельзя нарушить обещание, данное врагу». Он отрицательно покачал головой и уселся за массивный стол в кресло, принадлежавшее его собеседнику. «Иногда я спрашиваю себя, как это возможно, что мы живем в одной стране, имея так мало общего?» Он не продолжил, словно беседуя сам с собой. «Это часть наследства, за которое мы должны благодарить французов. Они нас перемешали, словно в гигантском пудинге, а затем разрезали на куски по своему усмотрению. И вот теперь, 20 лет спустя, мы сидим здесь и безуспешно пытаемся что-то понять про других». «Это мы уже знали», — устало заметил Хасан бен Куфра. «Все мы еще раньше пришли к такому же выводу. Но ни у кого и мысли не возникло отказаться от части, которая нам не соответствовала, довольствуясь меньшей и однородной по составу страной». Он раскрыл и сжал ладони, словно ему было трудно это сделать, стараясь сдержать гримасу боли. «Нас ослепили амбиции. И мы желали все больше и больше территории, даже зная, что не справимся с ее управлением. Отсюда и наша политика. Если мы не добьемся того, что бедуины приспособились к нашему укладу, значит, мы должны сжить их сосвету. Что бы мы стали делать, если бы французы попытались нас извести много лет назад, потому что мы не приспособились к их образу жизни?» «То, что мы в конце концов и сделали, обрели независимость. Возможно, таково же и будущее туарегов — стать независимыми от нас. Ты что, представляешь себе их независимыми?» «А нас? Разве когда-нибудь представляли себе французы, пока мы не начали бросать в них бомбы и демонстрировать, что можем быть независимыми? Этот Гассель, или как там его зовут, доказал, что в состоянии нас победить. Если бы к нему присоединились все его соплеменники, уверяю тебя, они бы выкинули нас из пустыни, и полмира изъявила бы готовность им помочь в обмен на нефть из ее недр». «Нет уж», — убежденно сказал он, — «мы не должны давать им возможность узнать о том, что они в состоянии превратить своих верблюдов в золотые кадиллаки». «Для этого ты и приехал?» «Для этого. И чтобы раз и навсегда покончить с Абдулем Эль-Кибиром». Это было море обнаженных женских тел, разлегшихся на солнце, с золотистой кожей, иногда медной и даже красной, на гребнях самых старых вершин. Правда, это были тела великанш, груди, порой вздымающиеся выше 200 метров, зады, достигающие километров в диаметре, и ноги длинные, бесконечные, неприступные ноги, по которым верблюды взбирались с трудом, скользя, визжа и кусаясь, грозя в любую минуту оступиться и скатиться к подножию бархана, чтобы уже больше не встать, и в итоге быть проглоченными песком. Гасси проходы между барханами превратились в извилистый лабиринт. Чаще всего они оказывались несуществующими, или же, случалось, приводили в исходную точку, и только невероятная способность Гасселя к ориентированию и уверенность в себе позволяли им день за днем продвигаться на юг, не возвращаясь назад. Абдуль-Эль-Кибир, воображавший, что хорошо знает страну, которой он управлял несколько лет и успевший пожить в самом сердце пустыни, никогда не представлял себе, даже в самом страшном сне, что на земле существует море таких барханов, столь обширное пространство песка, эрк, которому не видно конца и края, даже если подняться на самую высокую из гурде. Песок и ветер — вот и все, что было здесь, в преддверии великой пустой земли. Он спрашивал себя, разве такое возможно, что, по утверждению Туарега, существует нечто еще худшее, чем вот этот застывший океан? Дневные часы они проводили, укрывшись от ветра и солнца, в просторной палатке желтоватого цвета, деля ее тень с верблюдами. Возобновляли движение, как только день начинал клониться к вечеру, и продолжали его в течение всей ночи при свете луны и звезд. В пути их заставали изумительные рассветы, когда тени словно перебегали с гребня на гребень сифов в форме сабли. Казалось, что песчинки на их лезвиях лежали, сцепившись друг с другом. «Сколько еще осталось?» — поинтересовался он, когда наступил пятый из этих рассветов, и первые лучи дали ему возможность убедиться, что он по-прежнему не может разглядеть на горизонте начало Великой равнины. «Не знаю. Отсюда никто никогда не возвращался. Никто не сосчитал дни песка и дни пустой земли. Так значит, мы движемся к смерти? То, что это никому не удалось, еще не значит, что этого нельзя сделать». Он недоверчиво покачал головой. «Меня поражает твоя вера в самого себя. Я же начинаю испытывать страх». «Страх — главный враг в пустыне», — услышал он ответ. «Страх приводит к отчаянию и безумию, а безумие толкает на нелепые поступки и приводит к смерти». «Ты никогда не чувствуешь страха?» «Перед пустыней?» «Нет. Я здесь родился, здесь прошла моя жизнь. У нас 4 верблюда... Верблюдицы сегодня и завтра еще дадут молоко, и нет признаков хромотана. Если ветер нас пощадит, у нас есть надежда». «Сколько дней надежды?» — поинтересовался Абдуль. Он заснул, пытаясь подсчитать, сколько дней надежды у них осталось и сколько еще терпеть эти муки, а в полдень его разбудило далекое жужжание. Он открыл глаза, и первое, что увидел, был Гасель, силуэт которого вырисовывался на фоне входа. Тот стоял на коленях и смотрел в небо. «Самолеты!» «Не оборачиваясь», — сказал Туарег. Абдуль-Аль-Кибир подполз к нему и сумел разглядеть крохотную разведывательную авиетку, кружившую где-то на расстоянии 5 километров и медленно приближавшуюся. «Он может нас увидеть?» Гасель отрицательно покачал головой, но все же приблизился к верблюдам и связал им ноги, соединив передние с задними, чтобы у них не было никакой возможности подняться. «Шум их пугает», — объяснил он. «А если они побегут, то выдадут нас». Закончив, он терпеливо выждал, когда во время очередного круга, описываемого авиеткой, их заслонит верхушка ближайшего бархана, и только тогда вылез наружу и присыпал слоем песка самые заметные участки палатки.